что вчера коллективно прорабатывали?» Сын продолжал молчать. «Изжили, наконец, лебедевщину, юные непримиримые ортодоксы?» Молчание. «Уже признал бедный мальчик свои сверхдеборинские ошибки? Кстати, в каком он классе?» «В нулевой группе». «Не в нулевой группе, а в приготовительном классе». «Не в нулевой группе, а в приготовительном классе», — загремел отец. «Пора бы знать». Сын молчал. «Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, Паровозова, не приняли в союз писателей. Как он там писал? Геи, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский хвост?» «Рвите ценный конский хвост», — умоляюще прошептал мальчик. «Да-да, одним словом, лейся, взвейся, конский голос, я все помню. Это еще оказывает влияние на мировую литературу?» «Не знаю». «Не знаешь. Не жуй, когда с учителем говоришь. Кто написал «Мертвые души»? Тоже не знаешь. Гоголь написал. Гоголь. Вконец разложившийся, реакционно настроенный мелкий мистик», — обрадованно забубнил мальчик. «Два с минусом», — мстительно сказал папа. «Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии лет через 10. Ну-с, расскажите мне, Ситников Николай, про Нью-Йорк». «Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, — запел Коля, — выявляются капиталистические противоре...» «Это я и сам знаю. Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?» Сын молчал. «Сколько там населения?» «Не знаю». «Где протекает река Ориноко?» «Не знаю». «Кто была Екатерина II?» «Продукт». «Как продукт?» «Я сейчас вспомню, мы прорабатывали. Ага, продукт эпохи нарастающего влияния торгового капита. Ты скажи, кем она была, должность какую занимала? Этого мы не прорабатывали». «Ах так, а каковы признаки делимости на три?» «Вы кушайте», — сказала сердобольная мама. «Вечно у них эти споры». «Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров», — кипятился папа. «Пусть скажет, что такое Куросива. Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов». Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку и выбежал на улицу. «Двоечник!» — кричал ему вслед счастливый отец. «Все директору скажу!» Он, наконец, взял реванш.